Тяжелая ночь. Когда солнце закатилось за лес, Семен и Алексей стояли на крыльце и курили. Ермаков затянулся и, выдыхая дым, сказал: «Сем, я реально боюсь ночи. Я устал от того, что происходит. От видений, от снов. Может, это я во всем виноват? Может, это мой приезд спровоцировал какие-то потусторонние силы, которые недовольны чем-то, и они с упорством, достойным похвал, пытаются засунуть меня в специальное учреждение закрытого типа?» Семен посмотрел на друга и, усмехнувшись, спросил: «В какое учреждение?» «Да ты задолбал стебаться, блин! В дурдом! В дом для шизофреников!» Семен, затянувшись и посмотрев на растущее перед домом дерево, сказал: «Нормальный ты, и я нормальный. Хотя, если верить одному умному человеку, то на самом деле мы все психи, а в дурдоме только те, кто спалился. Короче, я уверен в том, что фашисты тут свои эксперименты проводили. Но вопросов много. Что это были за эксперименты, кто конкретно их проводил и почему в этом разбираться должны именно мы? И кажется мне, что часть ответов мы сможем найти на болоте, если хорошо искать будем». Семен затушил в консервной банке окурок, то же самое сделал и Алексей. Они вошли в дом и застыли. Они услышали скрипучий звук, будто пластинка крутится на граммофоне, и музыку. Играл немецкий марш времен Второй мировой войны. Первым очухался Семен, он рванул на кухню, где должна была находиться Юля. Девушка сидела за столом, она, не отрываясь, смотрела в стену и даже на окрик брата никак не отреагировала. Семен подошел, схватил ее за плечо и, дернув, крикнул: «Очнись, в конце концов!» Юля отбросила руку брата и вжалась в стену, потом осмотрелась по сторонам и, глядя на Семена, спросила: «Что происходит? И что это за дурацкая музыка? Откуда она?» Алексей подошел и спросил: «Юль, ты сейчас в трансе была? Что ты видела?» Девушка ошарашенно смотрела на парней, переводя взгляд то на Семена, то на Алексея. Зажмурилась, встряхнула головой и сказала: «Я была в лесу, у реки. Там были два русских солдата, такие, знаете, как в кино. Гимнастерки, пилотки, сапоги. За спинами автоматы с кругляшами. Они следили за четырьмя фашистами. Немцы о чем-то разговаривали на немецком, и один из них был в темных очках. Знаете, так страшно. А потом Семка меня растолкал». Семен огляделся вокруг и громко сказал: «Да ядрена мать, где эта долбаная музыка? У меня уже голова от нее болит». Семен развернулся и пошел в сторону лестницы на второй этаж. Юля встала с табурета, и Алексей, обняв ее, проговорил: «Милая моя, ты как?» «Нормально». В этот момент музыка стала громче, а со второго этажа послышался крик Семена: «Этого не может быть! Что ты такое?» Юля и Алексей бросились на второй этаж. Семен стоял на коленях, сжимая голову руками. Он раскачивался вперед и назад, а в коридоре стоял старинный граммофон, который проигрывал пластинку с немецкими маршами. Юля присела на корточки рядом с братом и спросила: «Семен, что с тобой?» Подняв глаза на сестру, Семен пробормотал: «Это Витек. Это он, сволота позорная, вынес этот граммофон долбанный. Чего он ко мне прицепился, скотина? Не буду я с ним пить, пошел он!» Юля встряхнула парня за плечи. «Сем, успокойся, тут нет никого». Алексей подошел к играющему граммофону и от души пнул его. В этот момент весь коридор погрузился во тьму. Такое ощущение, что резко наступила ночь. Дверь кабинета открылась, и из него вышел солдат. На нем был стеганый ватник, в правой руке автомат. На его лице была царапина. Он посмотрел на молодых людей и криво усмехнулся. Его рот не открывался. Он просто улыбался, глядя на Алексея, а голос будто звучал сразу, со всех сторон. «Мы были уверены в победе. Тогда, в мае, под весенним солнцем, мы были счастливы. Ничего подобного я не испытывал в своей жизни больше никогда. Ну, разве только в день свадьбы с моей Верой. Алексей даже сделал шаг вперед. «Дядя Демьян?» Солдат поставил автомат к стене и достал из кармана деревянную трубку для курения. Он улыбался. Сунул трубку в рот, чиркнул спичкой и раскурил ее. По коридору поплыл ароматный табачный дым. «Да, именно так меня все звали. Алексей, я с большим трудом прорвался к тебе. Хорошо, хоть твой след зацепили, когда ты вывалился в момент, где мы приблизились к этому проклятому проекту Тор. Ох, дорого нам стала та операция. Хотя не дороже многих остальных. Мы теперь воюем каждый день, вновь и вновь переживая события давних лет». Семен, который уже смог подняться на ноги, воскликнул: «Но ведь вы победили тогда!» Смешок раздался со всех сторон, и от этого смешка мороз пробежал по коже. «Победили?» «И мы тогда так думали. Хоть моя война и продолжалась до 47-го, но победы мы не одержали. Подумайте сами, вы ведь теперь все умные. Украина с ее маньяками типа организации «Азов». Организация запрещена на территории Российской Федерации. Канада и их фронт наследия. США. Союзнички, блин, у них там арийское братство и куча других. Прибалтика, Италия, Испания, Великобритания и, конечно, Россия. По всему миру эта чума продолжает развиваться. Патриотизм и любовь к своей стране и народу – это прекрасно и похвально, но извращенная форма этой любви, замешанная на ненависти, переросла в нацизм. И, как показывает сегодняшняя действительность, извращенцев сейчас полно. Но сейчас не время рассуждать об этом. Я пришел предупредить вас. Дядя Демьян пыхнул трубкой. Вы влезли в серьезное дело. Мартин Фишер, он вам не враг. Его жизнь была сложной, и выбор он свой сделал. При рождении его, кстати, звали Максим Рыбаков. Я сохранил многие подсказки для вас, хоть и считал, что мы свою миссию выполнили. Жаль, ошибся. Вам придется доделать то, что не успели мы. Хотя чего уж теперь, не верили мы в то, с чем столкнулись мы, и теперь вы. В этот момент за спиной дяди Демьяна тьма начала движение. Словно кусок этой тьмы ожил и начал формировать сгусток, который обрел очертания огромного волка с огненными глазами. Волк бросился на солдата, поглотил его полностью, будто вобрал в себя, и растворился, превратившись в черный клубящийся дым. В коридоре просветлело, свет от электрических лампочек окончательно разогнал тьму. Семен сел на пол и прислонился к стене. Рядом с ним села Юля и, глядя на стоящего посередине коридора Алексея, сказала: «Кажется, я начинаю понимать, почему ты, Леша, начал сомневаться в своей нормальности». Семен посмотрел на то место, где должен был лежать граммофон. Его там не было. Вздохнул и сказал: «Так, ребята, всем спать. Завтра новый день, и нам предстоит решение задач со множеством неизвестных». Юля и Алексей посмотрели на Семена. «А чего вы смотрите? Вы думаете, если мы всю ночь не будем спать, то завтра у нас головы соображать нормально будут? Да и ночь еще не кончилась. Мало ли, что нам предстоит еще увидеть. Ложимся все в одной комнате». Разместились в спальне. Семен бросил матрас и подушку на пол, лег и, завернувшись в одеяло, засопел. Юля и Алексей легли на кровать. Ермаков долго лежал и смотрел в потолок. Юля, которая прижалась к нему, тихо спросила: «Леш, ты спишь?» «Вообще сна ни в одном глазу. Не понимаю, как Семен после того, что сегодня случилось, так легко заснул?» Девушка улыбнулась и ответила: «Сема парень крепкий, и нервы у него крепкие, потому и спит хорошо. А может, просто совесть у него чистая и не мучает его? А тебя совесть мучает? Нет, просто страшно. Лежу и все время думаю, что вот сейчас из темноты призрак или еще какая-либо фигня потусторонняя вылезет. Юль, все равно не спим. Пойдем в кабинет, пороемся в документах. Вдруг еще чего найдем. Они встали и тихо, чтобы не разбудить Семена, вышли из спальни и прошли в кабинет. Ермаков включил свет и сел на табурет. Юля взглянула на себя в старое зеркало в углу и поправила волосы. Девушка села за стол. Алексей придвинул табурет поближе. В кабинете было довольно прохладно. Юля взяла первый лист, пробежалась глазами по тексту и отложила его. «Знаешь, я вот что думаю. Мартин Фишер, Максим Рыбаков. Он что, русским был?» «Вполне мог. После революции многие аристократы и военные эмигрировали в Европу. Может, его отец был офицером, или мама была дворянкой. В те страшные годы много чего творилось. Я где-то слышал, что во время пивного путча Гитлера от пули закрыл русский эмигрант». Юля взяла офицерский планшет и извлекла из него еще одну карту. Рассмотрев ее, она сказала: «Смотри, ведь это карта болота. Вот!» Она ткнула пальцем в карту и повела им. «Это наше село. Вот особняк твой. Вот дорога, лес и болото. Смотри, остров обозначен и подъезд к нему. Интересно, значит, туда немцы ходили, а наши, местные, боятся. Говорят, к нему дороги нет и утонуть можно. А вот фашисты не боялись». Юля еще пошарила в планшете и достала наручные часы без ремешка. Она их покрутила в руках и положила на стол. В этот момент Алексей почувствовал, что в кабинете стало гораздо холоднее. Тоже почувствовала и Юля. Алексей встал, хотел сходить в спальню и взять покрывало для девушки, но, повернувшись к двери, сделал шаг назад, уронив табурет на пол. Юля медленно повернулась к двери. В дверном проеме, облокотившись на косяк, стоял мужчина. Он был в серой рубашке с пятнами крови. На голове черная кепка, в руке немецкий автомат. Он кивнул на стол и сказал: «Ну шо, москали, часики мои сперли и рады? Только они мне нужнее. Я так разумею, треба вам объяснить. Шо красти нехорошо». С этими словами мужчина достал из сапога длинный окопный нож. Алексей сдвинулся, прикрывая Юлю, которая из-за спины парня проговорила: «Это же Онищенко». Полицай криво улыбнулся: «Так и верно, Онищенко. Я в этой деревне власть, и я решаю тут все». Алексей нервно засмеялся и сквозь смех сказал: «Да ты ведь сдох. Тебя нет, как и всей вашей банды полицаевской, вместе с фашистами, которым ты, свинорылый, задницы лижешь, урод ты, как и хозяева твои, псина!» Призрак полицая остановился. Алексей начал смеяться все громче, а Нищенко развернулся к парню и девушке спиной. В его голове, выше затылка, зияла дыра, в которой копошились черви. Рубашка на спине полицая была залита кровью. Алексей схватил часы со стола и швырнул их в полицая. Попал точно в дыру с червями. Призрак Онищенко растворился, распавшись на множество искр, которые сразу потухли, превратившись в хлопья пепла. Часы упали на пол. Юля встала со стула, взяла за плечи смеющегося Алексея, заглянула ему в глаза и крепко обняла. Алексей продолжал смеяться, а по щекам текли слезы. Девушка повела его в спальню. Ермаков пытался взять себя в руки, но у него никак это не получалось. Из спальни выглянул заспанный Семен. «Что еще произошло?» «Потом, Сем, надо Леху успокоить». «А я сейчас». Семен спустился на первый этаж, а Юля уложила Алексея на кровать. Он уже только хихикал, дергаясь всем телом. Семен вошел в комнату, у него была в руке бутылка водки. Он открыл ее, помог Алексею сесть и, налив водки в стакан, сунул его Ермакову в руку. «Пей! Пей, я говорю!» Ермаков поднес стакан к губам. У него сильно тряслись руки, но он влил в себя жгучую жидкость. Алексей даже не поморщился, проглотив водку. Юля помогла ему вновь лечь на кровать и накрыла одеялом. Девушка села рядом и начала гладить его по голове. Семен сел на матрас на полу и тихо сказал: «Такой ночи у меня никогда не было, и я просто мечтаю, чтобы этого никогда не повторилось». Семен лег. Юля тоже легла рядом с Алексеем, который перестал смеяться и только вздрагивал всем телом. В спальне повисла тишина, и тут вновь раздался из коридора немецкий марш. Семен вскочил, вышел в коридор и заорал: «Да пошли вы все! Думаете, я вас боюсь? Да вот хрен вам в томате!» Он подошел к граммофону, который вновь стоял на полу. Семен схватил аппарат, поднял над головой и швырнул об пол. Граммофон разлетелся на части. Семен засмеялся и крикнул: «Отвалите, сволочи!» В особняке вновь воцарилась тишина. Семен вернулся в спальню, подмигнул сестре, выключил свет и лег на матрас.